Глава 37. Кристина посмотрела на часы в углу монитора. 11. Все сотрудники Кайроса в сборе, кроме Аси. Конечно, она не рассчитывала, что ее слова заставят подругу изменить отношение к самой себе, ведь Ася взрослая женщина со сложившимся характером. И все-таки так хочется, чтобы она пришла. Рыбак тоже ждет, периодически поглядывая на дверь. «А где Ася?» – словно послушав мысли начальницы, спросил Лебедев. «Придет? Еще 5 минут ждем и...» Зазвонил колокольчик над входной дверью, и в офис влетела запыхавшаяся Ася. «Извините», – стягивая на ходу куртку, она поспешила занять свое место у Кристининого стола, по дороге кивнув Раисе, помахав пальцами Тимуру и Лебедеву, погладив по плечу рыбака и звонко чмокнув Кристину в щеку. «Отлично!» – Кристина снова посмотрела на часы. «Приятно видеть, что все в сборе. Предлагаю провести совещание в следующем формате. Каждый по очереди высказывает свой вариант поиска местонахождения Галины Гусевой. Любой, пусть даже самый невероятный. А потом мы решаем, кто и чем будет заниматься. Работаем оперативно. Раисе и Тимуру еще предстоит рейд тайных покупателей. Все понятно или есть вопросы?» «Есть», – заявил Лебедев. «Говори», – согласилась Кристина. «А можно 2 варианта?» Ну вот, Лебедев опять в своем репертуаре. Сейчас начнет балагурить и сбивать всех с рабочего настроения. «Можно 2, только серьезных». «Других не держим», – заявил Лебедев. «Первый. Галину похитили инопланетяне». «Я же просила, серьезные». Брови Кристины сдвинулись на переносице. «Это серьезно? Я потусовался на форуме уфологов, и один чел обещал мне подогнать инфу о похищенных в 2001-2002 годах». «Ну, Кристина Сергеевна, вы же сами сказали, даже самое невероятное». «Хорошо, это первая версия. Какая вторая?» «Но отделаться от программиста так легко не удалось». «А записать?» – потребовал он. «Ну что тут поделаешь?» – мысленно упрекнула себя Кристина. «Сказала невероятное, значит, придется обсуждать лебедевскую околесицу. В следующий раз будут тщательнее подбирать слова». Она встала и на большом листе бумаги, прикрепленном к доске флипчарту, написала черным маркером. «Инопланетяне. Так устроит?» «Устроит», – одобрил Лебедев. «Второй вариант. Галину прячет человек, убивший Бородина». «Это почему?» – спросил рыбак. «Мы же договорились сначала записать все варианты, а потом обсуждать», – возразил Лебедев. «И все-таки», – поддержала Ася, – «намекни хотя бы». «Федор прав», – положила конец спорам Кристина и написала на доске. «Номер 2. Убийца Бородина». Следующей после Федора сидела Раиса Набокова. «Слушаю». Кристина вопросительно посмотрела на нее. Раиса смутилась, взгляд ее заметался, перебегая с Аси, сидевшей справа от нее, к Тимуру, устроившемуся слева. «Я? Почему я? Давайте в другую сторону». «Я считаю», – тут же пришла на помощь Ася, – «что Галина вышла замуж, взяла фамилию мужа и живет сейчас где-нибудь в свое удовольствие. Я думаю, ее внутренние демоны были порождены конфликтом с матерью. Мать хотела сделать из нее продолжательницу семейных традиций, а девочка категорически не желала заниматься кружевоплетением. Сбежав из родного дома, Галина вроде бы обрела свободу, но сидящее глубоко внутри ее чувство ответственности не позволяло пользоваться ею в полную силу. Лишь подсунув матери Ингу, она смогла отделаться от этого чувства. Галина считала себя первым неудачным блином матери. Сейчас, став бабушкой, она уже не наступит на те же грабли и сможет сплести из Инги настоящего мастера, хранительницу секретов кружевоплетения. Может, мы должны каким-то образом дать знать Галине, что ее мать умерла, а Инга нуждается в ее поддержке и защите? Я бы на ее месте обязательно отозвалась». «В принципе, понятно», – Кристина добавила надпись. «Номер 3. Объявление в СМИ». Она окинула взглядом написанное на доске, одобрительно кивнула. «Сгодится, Иван, твое предложение?» «У меня тоже из разряда путей», – заявил рыбак. «Я считаю, надо поплотнее пообщаться с Ингой. Может, ее память хранит детские воспоминания, которые помогут нам в поисках. Например, семейная фотография с матерью Журавлем. Где она могла ее видеть?» «В кулишках точно не было никаких бумаг, ни писем, ни фото. Соседка Гусевых, баба Маша, сказала, что Вера Андреевна фотографии сожгла, якобы чтобы они не достались врагам». «Что за враги? Кого боялась бабушка Инги? И боялась ли?» «Это раз. 2. По словам журналиста Колесника, Юлия Овчинникова разыскивала Галину, давала объявление в газете. Зачем? Думаю, с Овчинниковой нужно пообщаться еще раз, попытаться во всяком случае. 3. Опять же эти объявления Овчинникова в вечерних новостях. Ладно, в кулишках газета могла пройти незамеченной, но здесь, в городе, Бородин, Зуева, Кудряшов, неужели они не читали газет? Я бы пообщался с пианистом, а с Зуевой могла бы Ась поговорить, у нее отлично получится. 4. Я бы побеседовал с Лилией Дунаевой, матерью настоящей Инги. Может, она догадывается, кто украл свидетельство о рождении ее дочери? Пожалуй, я бы даже занялся Дунаевой в первую очередь. А еще, это уже немного не по теме, но все-таки. Меня очень интересует, почему труп Бородина оказался в машине Негоды. Я чувствую, у Негоды, несмотря на его алиби, рыльца в пушку. У меня все. Хорошо, кивнула Кристина и написала на доске. 4. Инга. Детские воспоминания и семейные фотографии. 5. Овчинникова. Зачем искала Гусеву? 6. Зуева и Кудряшов. Что они знают о местонахождении Галины? 7. Лилия Дунаева. Свидетельство о рождении. 8. Негода. Тимур, Кристина посмотрела на Молчанова. Твои предложения. «Я уверен, что разговоры с Зуевой и Кудряшовым лучше пока оставить щедрому», сказал Тимур с непроницаемым выражением лица. «Почему?» – удивилась Кристина. Ей само предложение рыбака показалось достаточно разумным. Они вполне могут оказаться причастными к убийству Бородина. «Ага, прям старики-разбойники какие-то», – с сарказмом заявил Лебедев. «То есть ты предлагаешь...» «Поручить Щедрому поговорить с ними о Гусевой, не обращая внимания на комментарии Федора», — сказала Кристина. «Скорее я предлагаю не разговаривать самим, в особенности Анастасии». Рыбак, которому принадлежала идея послать Асю к Зуевой, пробурчал что-то неодобрительное. «Комментировать будем потом, сначала предложение». Кристина постаралась пресечь на корню ростки недовольства и приписала рядом с 6 и 8 пунктами фамилию Щедрый. «И ко второму, пожалуйста», – попросил Тимур. Тут же вспылил Лебедев. «Не вижу никакой проблемы, если мы одновременно с Гусевой будем расследовать Бородина». Кристина посмотрела на Тимура, ожидая от него ответные реплики, но тот молчал. Пришлось принимать огонь на себя. «Заниматься розысками Гусевой нам поручили официально», – заявила она. «А искать убийцу Бородина никто не уполномочивал. Попросят помочь? Поможем, но самодеятельностью заниматься не будем». Федор погрустнел. «Почему?» «Потому что мы не будем распыляться. Каждый займется своим вопросом. Ты инопланетянами, Раиса объявлениями в СМИ, Ася Ингой Гусевой, Иван Дунаевой Овчинниковой, Тимур, собирайте систематизировать информацию, а я Щедрым и осуществлением общего руководства. Устраивает такой расклад?» «Нет», – вопило лицо Лебедева. Кроме того, ты, Федор, будешь оказывать информационную поддержку по всем возникающим вопросам. В этом вопросе, как ты знаешь, тебе равных нет. Лесть была откровенно грубой, но Лебедев повеселел. Похлопал себя с довольным видом по груди и хитро улыбнулся. Не забываем делать аудиозаписи разговоров и, если нет возможности заехать в офис, отправлять их по электронной почте. Вопросы есть? Вопросов не было. Через 5 минут офис снова опустел. Тимур с Раисой отправились в рейд, а Иван повез Асю в больницу.